Так-то лучше. Все-таки работа медсестры вам не подходит. Правда? Вот и старшая сестра Беннет того же мнения. Не сердитесь. Он рассматривал ее лицо, раскрасневшееся от ветра и морского воздуха. Видимо, я слишком поспешил заговорить с вами о женитьбе. И все же я надеюсь, что вы подумали над моим предложением. Может, у вас есть ухажер, или вы просто не хотите замуж? Он говорил тихо и почти без выражения. «У меня ухажер? Ей-богу, нет. Ну?» Она запнулась. «До того еще, как я стала работать, был один мужчина, друг Маргарет. Тетя Алиса хотела заполучить его в зятья, а он почему-то предпочел меня, а не Маргарет. Вот почему я пошла в медсестры». Казалось, профессор все понял. «И что, с глаз долой и сердце вон?» «Вот именно. К тому же он мне совершенно не нравился». «А принципиальных возражений против брака у вас нет?» «В общем, никаких», — сказала она спокойно. «Что за странный разговор?» Ни намека на чувства. Впрочем, профессор и не отличался чувствительностью. Его занимала только работа, и ей казалось, что вся личная жизнь виделась ему лишь досадной необходимостью. «В общем, вы согласны стать моей женой? Я уже объяснил вам, что я хочу лишь мира и покоя, чтобы я мог писать всегда, когда у меня будет время. Вам ведь не нужно вечных развлечений. Иногда мне придется посещать обеды и всякое такое. Но вы будете заботиться о приемах, которые я должен буду иногда устраивать, отвечать на телефонные звонки, отдавать визиты». Он перевел взгляд на серое море, и Трикси рассудительно сказала: «Я думаю, у вас большой выбор. Многие девушки, должно быть, хотят выйти за вас замуж». Он слегка улыбнулся, не глядя на нее. «Видно, молодым девушкам нужно совсем не то, что я вам предлагаю. Вы что же, тоже не хотите со мной нянчиться?» «Стоит попробовать», — подумала Трикси. «Красивый, еще молодой мужчина, хорошо обеспеченный, знаменитый врач вполне может предоставить своей жене полный комфорт, но хочет лишь работать и писать книгу». Он очень удивил ее словами. «Мне бы хотелось влюбиться. Я очень давно влюблялся в последний раз. А теперь моя жизнь слишком заполнена, и я, видимо, уже слишком стар». «Фу!» — сказала Трикси. — Возраст тут ни при чем. Вот закончите свою книгу, и тогда у вас будет время оглядеться вокруг. Он взглянул на нее, но она не смогла понять выражение его глаз, прикрытых тяжелыми веками. — Нет, я женюсь на вас. — Ах да, но ведь не... Я имею в виду... Впрочем, развестись в наши дни очень легко. Он взял ее руки в свои. «Ты ведь все поняла, правда? Моя работа так важна, что займет годы. Ты выйдешь за меня, Беатрис?» «Да, это не такая уж и глупая идея. Да и вряд ли кто-нибудь еще сделает мне подобное предложение. Вы мне нравитесь, мне легко с вами, хотя я совсем вас не знаю, ведь так? Я постараюсь быть именно такой женой, как вы хотите». «Я эгоист». «Нет, вы чувствуете свое призвание и не можете изменить ему», — она улыбнулась. «Я буду охранять вас, как дракон». «Знаю, что будешь». Он обвил ее плечи своей огромной рукой и почувствовал, как она дрожит на ветру. «Ты замерзла. И как это я не подумал об этом раньше? Вернемся. Мы можем попить чаю в Лошеле, там есть уютный отель». Он взглянул на часы. «Мне нужно быть в Тимати в 7. Я лечу женщину с пучеглазием. Очень интересный случай. Хочу проследить, чтобы курс лечения начали немедленно. Ты вряд ли сталкивалась с такими делами. Вопрос тут в функции щитовидной железы». Они пошли назад и вскоре вернулись к машине, а профессор еще не закончил объяснение. Внезапно он резко остановился, и Трикси чуть не потеряла равновесие. «О, дорогая Беатрис, я сошел с ума. Прости меня, я совсем забылся». И в эту секунду, увидев его огорченное лицо, Трикси влюбилась в него.